Довольно глупо со стороны наших диверсантов оставлять такие следы. Ничего не глупо, сэр. Просто они не думали, что это обнаружится. Да, пожалуй, так и есть. Скажите мне, боцман, почему вам понадобилось так много времени, чтобы решиться рассказать нам о докторе Синке? Потому что сперва у меня была такая же реакция, как и у вас. Мне пришлось затратить чертовски много усилий, прежде чем я убедился в справедливости того, что я увидел. Кроме того, вы все очень высоко ценили доктора Синка, а никому не хочется быть вестником плохих известий. Он посмотрел на Джемисона. Сколько времени займет, сэр, чтобы установить на сестринском столе в палате А звонок, зуммер которого можно было бы слышать, скажем, здесь, на мостике и в машинном отделении? Практически нисколько. Джемисон немного помолчал. Я думаю, у вас есть весьма основательные причины для создания этой, как бы сказать, системы оповещения. Можно поинтересоваться, с какой целью? Конечно. Чтобы сестры или сиделки, находящиеся на дежурстве в палате А, имели возможность дать нам знать, если в палату вошел человек, которому не разрешено туда входить. Этот человек совершенно не будет знать, так же, как и мы сейчас, в рабочем состоянии находится передатчик или нет. Он должен будет допустить мысль, что в рабочем. Он должен будет уверить себя в том, что мы в состоянии послать СОС в штаб-квартиру Королевского флота. Для немцев чрезвычайно важно, чтобы такого сигнала не было, и мы остались бы незащищенными и в одиночестве. Мы нужны им, нужны живыми. Так что незваный гость сделает все, что в его силах, чтобы уничтожить приемник. «Минуточку, минуточку», — прервал боцмана Паттерсон. «Незваный гость? Неизвестное лицо? Какое еще неизвестное лицо? Доктор Синк ведь мертв». «Понятия не имею, кто он такой. Я только уверен, что такой человек есть. Может быть, вы помните, как я раньше говорил о том, что на борту, скорее всего, несколько невидимок? Теперь я в этом уверен». «Доктор Синклер, за целый час до появления лейтенанта Ульбрихта и его Фоки-Вульфа вы вместе с доктором Синком оперировали двух раненых матросов Саргаса. Матросов, которые сейчас мертвы, правильно?»